Это хорошо, что ничего. Анализы у вас в норме. Выглядите молодцом. Не вижу оснований. Не вижу. Давайте-ка завтра на выписку. Но профессор сказал, еще 3 дня. Профессор? Переспросил врач. Ах, да, профессор. Профессор неожиданно уехал в командировку. Просил передать, что по возвращении будет консультировать вас амбулаторно. Так что сразу после завтрака прошу в канцелярию. Недельку еще дома, на больничном посидите, отдохнете. Месячный курс тазепама, режим питания, я все напишу. Не беспокойтесь, ничего страшного, в бюллетень вам не нарисуем. Посттравматический шок. А хотите, вегетативный невроз? Что хотите? Спасибо. Ну, отдыхайте. Глава 2. Ночь без милосердия. Часть 1. Маховик памяти, запущенный умелой рукой профессора, выписывал свои скрипучие траектории уже помимо воли, сам по себе, тяжело бухал в висках. «Как мешок с награбленным добром», — пробормотал Нил. Лежать сил не было. Он встал, набил трубку, распахнул окно в теплую светлую ночь. Таню он вновь увидел только 1 сентября, после организационного собрания, где, как и ожидалось, новоиспеченным студентам было объявлено, что этот этап своей жизни они начнут с месячной трудовой повинности в совхозах Ленинградской области. Было упомянуто 3 названия, ни одно из которых Нилу ничего не говорило. «Привет», — сказал он, вырастая на ее пути в коридоре. «Тоже поступила?» «Поздравляю». «А я теперь трубку...» Он принялся лихорадочно рыться в портфеле, намереваясь продемонстрировать приобретенный с ее подачи джентльменский атрибут. «Рада за тебя». Она не остановилась, но чуть замедлила шаг, и ему ничего не оставалось, как двинуться следом. «А ты в какой колхоз записываться будешь?» — спросил он, заглядывая ей через плечо. Она повернулась и посмотрела на него с искренним недоумением. «Я? В колхоз? Зачем? Но ведь надо». «Мне не надо», — отрезала она и свернула направо, оставив его посреди узкого коридора. Он вздохнул, поглядел ей вслед и поплелся в сторону партбюро, возле которого толпился народ. Там записывали сельхозотряды. Наверное, Нил долго простоял бы в тесном предбаннике, пропуская вперед всех желающих и нежелающих. Но тут как раз его окликнули по фамилии. Он оглянулся. «Ба! Васютинский! Какими судьбами?» Ему было приятно видеть знакомое лицо, особенно после обескураживающего разговора с Таней. «У меня свидание кое с кем. Как вы, Баринцев, рассказываете? Надо полагать, студент? Поздравляю. Взаимно, не так ли? Да, благодарю. Сейчас что поделываете? Да вот в колхоз записываюсь, посылают. Представьте, меня тоже. Ваш факультет куда направляют? Репина, Шушары и еще какое-то Житкова.